И это наблюдение, на первый взгляд, приземленное и естественное, продолжал одинокий голос, есть частица всемирного порядка или всеобщей истины, которая единственна. «Которая единственна», — откликнулся хор. «Но лучше, чем свет наших глаз, есть свет разума, который дает нам постичь, что Бога нет, а все сущее произошло из единой материнской праматери», — вещал одинокий голос, в котором и Петру, и читателю нетрудно было узнать голос беглого монаха Медарда, самозванного верховного жреца Веритариев. А те повторили за ним: «Все сущее происходит из единой материнской праматери». Тогда Петр, забыв о разбитой коленке и вывихнутой щиколотке, и о сдвинутом черепном суставе, и о перебитом позвоночнике, и о сломанных ребрах, хватился ключей, полученных от шведского офицера, и обнаружил, что потерял их, конечно же, когда летел в темноту. Делать нечего. Полез на четвереньках вверх по лестнице, ощупывая каждую ступеньку. По мере того, как он поднимался, жара и чада становилось все гуще, а также треска и гула огня, похожего на гром падающей массы воды. Пожар бушевал вовсю уже и в нижнем этаже. А ключи Петр нашел на самой верхней ступеньке, и были они так раскалены, что освещали ему обратный путь вниз. Держал он их, прихватив полой куртки. Прямая линия пряма и никуда не отклоняется, ибо если бы она отклонялась, то была бы не прямой, а кривой, возгласил Медард, и Веритарии подтвердили истинность этого изречения, согласно воскликнув: «Не прямой, а кривой». «У треугольника три стороны». «У треугольника три стороны», — согласились слушатели. Тем временем Петру удалось подобрать нужный ключ, и он отпер железную дверь узилища и крикнул: «Ратценхофер! Где бургомистр Ратценхофер? Нет ли его среди вас?» Петр не исключал, что шведские гвардейцы, незнакомые с местными отношениями, могли ввергнуть и бургомистра в обычную темницу. «Слава разуму, правде и справедливости! Слава постулату «все едино есть!» — взгремел в темноте Медард. «Если не ошибаюсь, нам дарована несказанная радость и честь. Сам учитель Петер Кукан фон Кукан почтил посещением верных своих овечек. Возрадуемся, братья! Возрадуемся!» — грянул хор. «Конец одиночеству и блужданиям!» — возглашал дальше Медард. «Учитель нашел путь к нам, дабы протянуть нам свою твердую руку и вести нас. Он несет нам в дар мудрость свою, дабы вывести нас из любых заблуждений». «Из любых заблуждений!» «Ну, хватит!» — крикнул Петр. «Я задал вам ясный, вразумительный и простой вопрос, а вы отвечаете мне ослиным ревом. Повторяю, где бургомистр Ратценхофер? Не знаете, где его заперли?» «Господин бургомистр здесь, у нас!» — помолчав, ответствовал Медард. «К сожалению, господин бургомистр не смог присоединиться к нашему, как вы, учитель, сказали, ослиному реву, ибо не понял его значения и смысла, и лишенный поддержки, которую мы, ваши ученики и последователи, черпаем с помощью упомянутого ослиного рева из благословенных источников всеобщей истины, которой вы нас привели, он поддался малодушию и умер смертью. Мы же, учитель, без еды и сна, проведшие здесь уже день и ночь, живы и здравы благодаря этому самому ослиному реву. Господин бургомистр провел в этой темнице, по моему приблизительному подсчету, никак не более 5 или 6 часов, и, оставив всякую надежду, оказался, прибегая к поэтической метафоре, но отнюдь